Прогулка в хаосе. Неожиданная встреча. Стоять на открытом всем ветрам и взглядам месте являлось не очень разумным решением. Именно поэтому первым делом я добрался хоть до какого-нибудь укрытия. Теперь, позаботившись о минимальной маскировке, можно было осмотреться более детально. Моей основной задачей было спуститься на первый уровень подземелья в вулканический оазис и уже там решить, требуется ли отправляться на нижние уровни. Все же территория, подвергшаяся влиянию первозданного хаоса, может быть, во-первых, опасной, а во-вторых, содержать множество ценных ресурсов, которые я захочу прибрать к рукам. Пусть мне и не нравилось делить шкуру еще недобытого зверя, но я все равно надеялся на большое количество ценных находок. О том, чтобы найти янтарную плоть с первого раза, я пока что даже в мыслях старался не думать. Слишком уж много возможностей это мне даст. Однако, перед тем, как отправиться к середине зоны прорыва, я решил выполнить порученную мне магистром миссию. Это позволит оценить ситуацию и лучше подготовиться к тем опасностям, которые поджидают меня внутри подземелья. Сначала я просканировал себя и ближайшие пару метров пространства, дабы понять, насколько сильно реальный мир в этом месте перемешался с подземельем. Результаты были ожидаемыми. Около меня, по сути, на самом краю зоны, материя уже изменилась примерно на 30%, но частиц хаоса или чего-то совсем уж неожиданного я все же не заметил. Следующим шагом была подготовка плетения сканирования на большую площадь. С учетом того, что ближе к центру плотность энергии обязательно возрастет. Дополнительно реализовал несколько точек получения результатов. Тем самым я хоть и не скрою свое истинное местоположение, но если на мое плетение среагируют местные монстры, то они разделятся и можно будет попытаться скрыться. На все это ушло порядка 10 минут. Активация заклинания прошла без видимых эффектов, а результатов пришлось ждать больше минуты. Итогом стало то, что я вычислил наличие множества аномалий размером от 10 сантиметров до нескольких десятков метров. Находки источали вокруг себя неизвестные колебания, создающие множество помех и разбивающие магический каркас моих заклинаний. Как минимум, это касалось плетений сканирующего типа. А стая примерно в 20 подобных аномалий сейчас двигалась в сторону к одному из ложных маяков, специально установленных мной для отвлечения внимания. Так как вокруг сохранялась тишина, и ко мне вроде бы никто приближаться не планировал, я остался на месте, дабы понаблюдать, что же произойдет. Впрочем, варианты имелись. И когда я увидел стаю небольших крыс, на приличной скорости движущуюся к обманке, то не был сильно удивлен. Стая добралась до средних размеров булыжника и стала курсировать вокруг него, при этом покусывая воздух. А вот это был плохой признак. Значит, кроме колебаний, эманации подземелья наградили местных тварей еще и возможностью видеть каркас магических плетений. Ведь именно в этом месте над камнем я и сформировал обманку, должную отвлечь врагов от меня, с чем она в целом справилась. Сейчас же я наблюдал с помощью магического зрения, как крысы перекусывают энергетические каналы моего плетения. Набор подобных способностей делал даже мелких монстров достаточно опасными, чтобы с ними считаться. Тем не менее, раз я теперь обладаю этим знанием, то смогу перестроить свои заклинания таким образом, чтобы они могли эффективно противостоять новой угрозе. Закончив с обманкой, крысы не остались на месте и направились в противоположном мне направлении. Это было мне на руку, так как сразу вступать в бой и привлекать лишнее внимание не хотелось. Сидеть на месте тоже не имело смысла, поэтому я достал цилиндр, переданный магистром, и активировал этот артефакт. Благо, после этого не произошло ничего неординарного в виде резкого выброса артефактом энергии или тому подобного, и мне удалось нормально зафиксировать результаты. Убрав его обратно в рюкзак, я направился в противоположную крысам сторону, желая сделать круг по периметру зоны прорыва и уже после идти в центр. За следующие 3 часа мне удалось выполнить первую задачу, поставленную передо мной магистром. Теперь артефакт цилиндрической формы мне в этом походе больше не потребуется. За это время я увидел лишь несколько стай крыс, да одну гигантскую сороконожку. Но крупную тварь лишь издали, так как она мелькнула в окнах 2-го этажа единственного здания, находящегося на этой территории. Кажется, самые опасные представители местной фауны не покидают центр прорыва. Видимо, им требуется постоянная подпитка от эманаций подземелья. В моем мире при столкновении с подобными противниками они хоть и слабели за пределами подземелья, но довольно быстро адаптировались к условиям и либо находили новые источники энергии, либо перестраивались и начинали поглощать материю, дабы переработать ее в энергию. Самыми мерзкими, по моему мнению, тварями становились те, кто мутировал и получал способность пожирать астральные тела, так как в большинстве случаев такие монстры искусственно поддерживали разум своей жертвы и не позволяли ей окончательно умереть, дабы питаться ее мучениями максимально долго. Мне требовалось провести проверку, насколько эффективно действуют мои заклинания на измененных тварей. А потому я выбрал одну из курсирующих крысиных стай и кинул в их сторону молнию. Самую обычную, но с усиленным магическим каркасом, дабы плетение не развеялось от колебаний, исходящих от монстров. Результат меня устроил. Большая половина крыс погибли мгновенно. Какая-то часть оказались обездвижены, и лишь пара тварей побежали в мою сторону. Правда, заметив свое одиночество, резко изменили направление движения, но их догнали воздушные серпы. Убедившись в том, что моя боевая мощь находится хотя бы выше нуля, я уверенным, но все же медленным шагом направился к центру зоны прорыва. Ускоряться сразу не стоило, все же подобные эксперименты могут привлечь монстров покрупнее. А быстро сближаться с неизвестным противником – плохая идея. Первые признаки предыдущих исследовательских команд я заметил, лишь подойдя вплотную к зданию. Рядом с одним из провалов в стене лежало несколько элементов амуниции представителей Академии. Кроме кожано-чешуйчатой брони, на глаза мне даже попался магический посох, который в целом редко применялся уважающими себя магами. Тел или костей я обнаружить не смог. Скорее всего, монстры их банально съели. Забирать же вещи, чтобы передать их потом Академии и тем самым сообщить родственникам о смерти, я не стал. Подобное, если и буду делать, то уже на обратном пути, так как сейчас брать с собой лишний груз было глупым решением. Стараясь не наступать на разбросанные вещи, я аккуратно подошел к самому краю пролома и, убедившись в отсутствии сторожей, проник в здание. Использовать сканирование внутри остерегался, так как тут должны найтись более солидные враги по сравнению с крысами, а провоцировать их лишний раз было неразумно. Сначала требовалось детально оценить обстановку. Конечно, я мог бы подготовить сильное заклинание, вложив в него, допустим, запас двух крупных камней маны и разом избавиться от помех. Но это решение имело много минусов. Точнее, главных было два. Во-первых, у тех людей, кто придет сюда после меня, возникнет слишком много вопросов. Да и мне никто не говорил, будет ли во время моей миссии организована параллельная экспедиция. Во-вторых, всегда есть шанс недооценить врага. И тогда мне придется покинуть территорию прорыва, чтобы выждать момент, когда твари успокоятся. Без сканирования мне оставалось полагаться только на физические органы чувств и магическое зрение. В последнее я особенно верил, так как сразу после того, как попал внутрь здания, усилил его родовым даром. Мои глаза засияли оранжевым светом, но избавляться от этого визуального эффекта я не стал. По неизученной причине в таком случае усиление практически сходило на нет. Обстановка вокруг меня не добавляла радости. Даже то, что я уже обнаружил неподалеку несколько редких ресурсов, не сильно помогло. Все дело в том, что внутри здания по полу стелился красно-серый туман, и мой каждый шаг издавал чавкающий звук, так как туман был полумагический и оставлял мерзкую слизь на всем, к чему прикасался. Двигаться в сторону ресурсов не стал. Моя логика была той же, что и с останками. Брать что-либо у входа не имело смысла. Исключение я сделаю только в случае совсем уж редких находок. Пройдя примерно метров 30, я оказался рядом с шахтой лифта. Сам лифт отсутствовал, да и, судя по разодранным в клочья лифтовым створкам, кто-то крупно решил воспользоваться этим путем, посчитав его максимально коротким. Прислушавшись, я в очередной раз отметил далекое рычание и скрежет, как будто камень терся о камень. Но ко всему этому добавился еще и омерзительный запах, исходящий от шахты лифта. Конечно, странный туман, стелящийся по полу, тоже источал нецветочные ароматы. Но с этим зловонным амбре он не шел ни в какое сравнение. Хоть это и могло привлечь чувствительных тварей, но я все же был вынужден воспользоваться бытовым заклинанием, с помощью которого создал вокруг головы воздушную сферу, фильтрующую все лишние запахи. Источник зловония явно был ниже, поэтому я для получения дополнительной информации был вынужден очистить стену рядом с провалом. Конечно, не руками, а опять же заклинанием. Но даже так взаимодействовать с лианами, занимающими большую часть стен, было противно. Тем не менее, это чувство никак не мешало мне совершать задуманные действия. Результатом уборки стало понимание, что сейчас я нахожусь на втором этаже. А судя по переданной информации от Зары и магистра, зал со стационарным порталом находится на минус четвертом. Прикинув варианты, я пришел к выводу, что спускаться по лифтовой шахте будет как быстрее, так и безопасней. Все же, если бы я выбрал лестничные пролеты, то мне пришлось бы преодолеть намного большее расстояние. А это значит, что в таком случае вероятность столкнуться с местными тварями на порядок возрастет. А так, скорее всего, я попаду в берлогу главного монстра, но с ним мне в любом случае пришлось бы столкнуться, так как он наверняка не позволит чужаку проникнуть в подземелье без боя. Пока размышлял, я не переставал оценивать окружающую обстановку, а она, пусть и медленно, но менялась. Основным изменением, которое резало слух как в прямом, так и в переносном смысле, был усиливающийся скрежет. Тем не менее, сидеть и выжидать не имело смысла, поэтому я создал плетение воздушного доспеха, дополнил его вариантом плетения полета и без разбега прыгнул в зев шахты. Пусть я и постарался изменить свои заклинания так, чтобы они излучали как можно меньше помех вовне, но был готов в любой момент вступить в битву с заинтересовавшимися мной тварями. Да и посмотрел бы я на того мага, который в подобной ситуации будет расслаблен. А отказаться от использования заклинаний тоже не получилось. Но рано или поздно мне бы все равно пришлось прибегнуть к защитным плетениям, так как без них банально становилось слишком опасно передвигаться. Спуск до первого этажа прошел быстро и без происшествий. Даже створки лифта стояли на своих местах, правда, были чуть вогнуты вовнутрь. Ситуация на минус первом оказалась аналогичной. Я уже подумал, что до четвертого так и продержится, но минус второй этаж принес неожиданную информацию. Я услышал голоса, при этом говорили явно разумные существа. «Мэл, ты... Роль...» «Господин Гер, я сделал все, как вы... просил». До меня долетел звук столкновения металла и камня, но я не мог быть уверенным в том, что правильно его понял. Слишком много заглушал усиливавшийся скрежет. «Приказывали, конечно... Я ошибся, господин... Простите!» «Отлично, можешь вернуться. Нам еще не хват... Те твари лучше вер...» Зависнув около почти полностью перекрытого прохода на минус второй этаж, я не стал его расчищать, а постарался всмотреться с помощью усиленного магического зрения. Постепенно мне это удалось примерно секунд за 10, но к этому времени незнакомцы уже стали удаляться по коридору. Догонять же их не хотелось, да и интуиция вопила о том, что это плохая идея. Поэтому я для себя лишь отметил наличие чужаков в здании, но свои планы не поменял. Добраться до четвертого этажа не удалось. Приблизившись к нему, мне пришлось замереть, так как, видимый мной ранее, мерзкий туман преградил путь. Хоть ранее я и не обращал на него много внимания, по сути игнорируя, но сейчас присутствие опасности останавливало меня от необдуманных действий. Прошло минут 15, прежде чем я смог обнаружить скрытые в тумане ловушки. Они представляли собой небольшие, еле пульсирующие уплотнения, соединенные совсем незаметными нитями. Чем-то это напоминало работу супругов Белл, только от этих сгустков тянуло затхлостью и эманациями подземелий. Не став рисковать, я поднялся к проходу на минус третий этаж и протиснулся в изогнутые створки. По полу, так же как и этажами выше, стелился туман. Теперь к нему я испытывал больше подозрений, поэтому опускаться на пол не стал, решив продолжить тратить ману на заклинание полета. Так как полет требовал большого количества энергии, я был вынужден ускориться. Можно сказать, пошел на компромисс, ведь ускорение грозит увеличением шанса попасть в новую ловушку, но и опуститься в туман с высокой вероятностью значит навлечь на себя чужое внимание. План здания был пусть мне и не выдан, но я примерно запомнил, где что находится. В частности, я знал, в какую сторону следует двигаться, чтобы попасть от лифта к лестнице на нижний уровень. Тем не менее, из-за увеличившегося количества лиан и тумана, к нужному месту я добрался лишь через 10 минут. А когда добрался, то сильно удивился, ведь лестницы были чисты не только от лиан, но и от тумана. Благодаря такому странному феномену я смог опуститься на пол и перестать тратить ману почем зря. Но перед этим все равно уделил непомерно много времени, дабы понять, чему обязано появление подобной аномалии. Но выяснил лишь то, что это не иллюзия. А раз иные варианты отсутствовали, то ничего не оставалось, как сделать шаг в неизвестность. Стоило так поступить, и меня сразу окружила какофония звуков. К скрежету добавились стоны, рычание, вой стихий и множество других нечитаемых возгласов. На долю секунды это меня оглушило, но так как никакой прямой опасности для себя в итоге не обнаружил, а в происхождении какофонии надо было разобраться, то рискнул использовать сканирующее заклинание, направив его как вверх по лестнице, так и вниз. В итоге, пролетом выше, обнаружился странный артефакт. Он был защищен мощным барьером. Находка работала по неизвестным мне принципам, а итогом деятельности артефакта являлось полное отсутствие на лестнице эманации подземелья. Скорее всего, по этой причине тут и не было как тумана, так и лиан. Внизу же сейчас шел довольно ожесточенный бой. Понять, кто с кем сражался, по одному сканирующему заклинанию не удалось, поэтому я решил подойти к месту событий поближе. Все равно оно как раз происходило на входе в минус четвертый этаж. Расстояние между подземными этажами составляло примерно метров 15, поэтому преодолеть пришлось несколько пролетов, прежде чем я добрался до места битвы. Первым делом я увидел сидящих на ступенях израненных людей в форме академии. Их насчитал порядка 15 человек. Проход же на этаж был явно расширен, так как это была уже не дверь, а просто провал. Видимо, стену банально снесли, за которым бесновалось как минимум несколько десятков тварей. На передовой же стояло 5 магов, часть из которых поддерживала барьер, а часть непрерывно атаковала неприятелей. Не знаю, сколько уже по времени продолжается это сражение, но со стороны монстров я видел не только живых, но и не меньшее количество мертвых. Однако все это было не сильно важно. Меня больше напряг тот момент, что лидером встретившихся мне людей являлся Георг Эрем. Человек, к которому я так и не решил, как мне следует относиться. Георг, как будто почувствовав мой взгляд, обернулся. При этом я увидел, что его ранее целый глаз сейчас перекрыт кровавой повязкой. А тот, что отсутствовал, появился, только он был необычным, а представлял собой сгусток мрака. Стоило Георгу начать движение, как я инстинктивно сделал рывок, чтобы скрыться из виду. Я прокручивал в сознании картину, которую успел увидеть. И мне показалось, что воздух застыл, а секунды превратились в часы. Ярость наполовину с безумием начали охватывать мой разум, а в голове билась только одна мысль – уничтожить тень.